«Алиса». «Простите?» — переспросила Алиса, растерявшись. «Я не обиделся», — отвечал Шалтай-болтай. «Можешь не извиняться». Льюис Кэрролл. Спустя полгода Алиса пригласила Игоря на примирительный завтрак. Извиниться за летающие тарелки, а схватившись за рукоятку ножа, она вообще пережестила. Игорь подумал, что реноме взбалмошной девицы ей претит, и это просто акт вежливости. Потому не ждал подвоха, заходя в лифт, чтобы на 56-м этаже небоскреба, где даже троллейбус кажется личинкой, посмотреть свысока на случившееся и перековать мечи на орала. Однако, увидев Алису чересчур приветливой, жизнерадостной и воздушной, Игорь слегка напрягся, почуял неладное. Неладное громоздилось у нее на безымянном пальце и сверкало на солнце. Добрые 3 карата в форме сердца смотрели на него в упор. «Я замуж выхожу», — выпустила заготовленную пулю Алиса. «Ничего себе, Костик раскошелился. Настоящее?» Оказалось, что Игорь успел надеть эмоциональный бронежилет. «Какой еще Костик?» — пыталась откреститься Алиса. «А что еще, кто-то третий вместе с нами был?» «Браво!» — Игорь похлопал в ладоши и по-доброму рассмеялся. «В смысле?» — она побагровела и вжалась в спинку кресла. «Алиса, неужели ты думаешь, что я про Костика не знал и как ты к нему в Ригу летала? Ты ж с первого дня понимала, что я тот еще фрукт». Она пыталась собрать мысли в кучу и, заикаясь, допытывалась. «А почему ты тогда сразу не сказал? Ну, или когда я в тебя тарелками кидалась, был бы баш на баш? Я от Костика ушла, ты от жены, обнулились бы и жили нормально». «Да не смеши меня, никакого нормально у нас не вышло бы. А получилось ровно то, что мы с тобой сделали для этих отношений». Мягко и как-то по-отечески высказался Игорь и дотронулся до ее руки, чтобы Алиса перестала нервно стучать ей по столу, а не из нежности. «Так замуж-то за кого собралась?» Алиса сидела молча, вылупившись на Игоря, как истукан. Заготовленная характеристика будущего мужа мигом вылетела из головы и обратно приземляться не собиралась. Ей пришлось выдумать какую-то несуразицу и ретироваться с поля битвы, дабы окончательно не выглядеть дурой. Скомканно распрощавшись, она трусцой бежала от стыда по подземному паркингу в сторону своей машины, которая планировала похвастаться в качестве финального аккорда. К замужеству Алисы, о котором она раструбила на весь интернет, Игорь отнесся по-конфуциански. А именно, сел на берегу реки и тихо выжидал, когда мимо него проплывет труп его врага. Естественно, в ментальном аспекте. Поскольку Игорь никогда ни на кого не обижался, что, конечно же, поддается сомнению, их общение с Алисой продолжалось уже не в спящем, а в кофейно-дружеском режиме. Но всякий раз, когда Игорь брал Алису за руку и натыкался на обручальное кольцо, в нем на физиологическом уровне включалась генетическая программа самца, которую подавить с каждым разом становилось все сложнее. Но, несмотря на внутренние противоречия, он умело отыгрывал партию доброго друга. Алиса же каждую встречу ждала, что пройдет эта жажда. Добиться, чтобы Игорю стало больно, чтобы он разозлился, рассвирепел, раскричался, проявил хоть какие-то эмоции. Не может же он быть роботом. Рано или поздно она нащупает его болевую точку, прицелится и спустит курок. Несколько лет Алиса с Игорем продолжали дружить. Она безутешно хвасталась перед ним золотыми часами, твидовыми нарядами и прочими подарками мужа, тщетно теребила кольцо на пальце и роняла тонкие лямки шелковых платьев с плеч. Никакой ответной реакции. Игорь не кололся, что продолжает любить, но по привычке скрывал от нее фотографии и имена любовниц, что менялись в его жизни с завидным постоянством. Он жил согласно своим врожденным приоритетам, практически круглосуточно занимался работой, иногда зазывая к себе блондинок с влажными глазами, чтобы кровать не остывала. Они не мешали ему трудиться, он никоим образом не усложнял жизнь им. Игорь, конечно, был не железным. Иногда он ехидно подтрунивал над Алисой. «Ну же, где подвох в твоем замужестве?» Подвох действительно имелся. И серьезный. И, естественно, Игорю она о нем не рассказывала. Как ни пыталась Алиса родить ребенка, беременности заканчивались выкидышами. Она с раннего детства занималась спортом, от художественной гимнастики до волейбола. Не выкурила ни одной сигареты. Алкоголь практически не употребляла. На холодном не сидела. Витамины принимала, делала ежегодный чекап организма и активно практиковала биохакинг. Почему у абсолютно здоровой женщины была уже вторая замершая беременность подряд? Никаких хронических инфекций не наблюдалось, иммунограмма отличная, все показатели позволяли лететь в космос. А выносить ребенка? Нет. Алиса бесконечно искала причину своей неудачи. Обладательница золотой медали, красного диплома и стольких спортивных наград не могла смириться с тем, что есть вещи, которые ей не даны. Например, материнство. Когда Алиса вернулась из больницы после второго выкидыша, муж встретил ее достаточно прохладно. Александр был вежлив, почтителен, даже украсил дом ранункулюсами к ее приезду. Но Алиса прекрасно понимала, что пахнет его уходом. Сначала она думала выждать. Он же не бросит ее сразу после чистки, не оставит один на один с драмой. А значит, у нее есть время что-то исправить, выкрутиться. Любила ли она Александра? Вряд ли. Страшно ли ей было остаться одной? Бесспорно. В такие моменты Алиса всегда рисовала в голове шкалу приоритетов, что для нее важнее. Сохранить брак, лицо, образ идеальной семьи перед знакомыми, которые так восторгались умением Алисы добиваться всех целей. Или же быть честной и поговорить с мужем. Возможно, потерять его. Но потерять по-человечески и явно, а не продолжать семейную жизнь со скрытыми конфронтациями в атмосфере холодной войны. Всю жизнь Алиса жила с ощущением, что она — самка. Самка. Породистая, красивая, здоровая, умная. Что она — альфа. А тут котировки ее акций стремились вниз со скоростью звука и света, который включился в гостиной, где они с Александром сели за стол переговоров. «Алис, я подонок. Правда. Я негодяй, никогда от тебя этого не скрывал. Я, честно, третий раз не смогу пройти через все это... Да и я больше не хочу тебя. Ты красивая и сексуальная до потери сознания, но во мне что-то погасло. Не знаю, может, это физиологическая хрень, что ты теряешь детей от меня, и я не могу тебе этого простить. Или мы несовместимы. Но жить вот просто так для себя я уже не хочу. Мне 43, понимаешь? Мне дети нужны». Почва уходила из-под ног Алисы, ей вдруг показалось, что пол и правда двигается. Она вцепилась в столешницу, чтобы хоть как-то удержаться в реальности и не поплыть. Внизу живота все было напряжено и кололось копьями. На нервной почве. Возможно, второй выкидыш — это просто потому, что она себя накрутила. Что ждала подвоха и повторения истории. А чаще всего мы получаем то, на что изначально настроены, ведь Вселенная не слышит отрицания «не» и молитву «Господи, только не выкидыш», воспринимает как «Господи, только выкидыш». Может, если бы у Алисы была третья попытка все исправить, она справилась бы на пятерку, точнее, на девятку, по шкале Абгар. «Как так? Ты меня, правда, больше не хочешь, как женщину?» — ощутила она удар ниже пояса. «Алис, прости меня, урода. Проси все, что ты хочешь». «Я все всегда для тебя сделаю, но только давай разъедемся. Не могу тебя видеть». «Какой же ты урод!» Алиса взяла со стола стакан и зашвырнула его в стену. Он разбился о полотно Войцеха Бабски, что висело над камином. «Виски налей мне!» Примечание. Войцех Бабски. Современный польский художник. «Ты только что разбила свой стакан. Принеси другой!» В Алисе вдруг заговорила снежная королева, разгневанная и суровая. «Я сказала, принеси мне стакан. Ты не расслышал, что ли?» Повысила она голос. «Ты уверена, что тебе можно? Вроде антибиотики с этим делом не мешают. Немного равнодушно, но проявил заботу Александр. Плевать, не на психотропных же. И сигарету дай мне. Ты же никогда не курила. А теперь-то какая разница? Я же никудышняя свиноматка, бесплодная смоковница». Да и, как показывает практика, вредные привычки никак не влияют на то, как протекает беременность. Внутри Алисы все клокотало и бушевало. Ее голова напоминала блендер, перемалывающий мысли, как шпинат с авокадо. Выпив залпом 100 граммов и раскашлившись от крепости алкоголя, она поднялась и гордо отправилась паковать вещи. Если бы нужно было выделить жизненный принцип, Алиса твердо ответила бы: «Тяжело идти, переходи на бег». Так она и поступила. Через несколько дней, несмотря на запреты врачей, она уже бежала с утра по Тропаревскому лесопарку с плеером в ушах. Александр дал ей 200 тысяч долларов отступных, которыми Алиса собиралась распорядиться с умом. отдать их в доверительное управление слишком просто. Не зря же она столько корпела над диссертацией и сменила юридическое амплуа на экономическое. Машину муж ей оставил, квартира у нее была. Да и с ее дипломами работу найти не проблема. На втором круге пробежки Алиса удивилась. Прощаться с мифическими Костиками и Алисочками было намного труднее, чем с реальными Алисочками и Сашечками. Интересно, а что было бы с Алисочками и Игоречками? Она никогда не спрашивала, почему у него нет детей. А вдруг есть? Просто он скрывал от нее. Алиса несколько раз набрала Игоря, но тот не поднял трубку, позже отписался, что в Вене. Вернется, перезвонит. И тут Алиса вспомнила, что Игорь всегда учил ее признавать свои неудачи. Не пасовать перед фактами, а принимать их и сразу же начинать с ними бороться. «Я имею то, что я имею». Именно так звучал его лозунг. Отрицая очевидное, ты лишаешь себя механизмов для преодоления трудностей. На третьем круге до нее дошло, что она по факту имеет разрушенный брак, трудности с деторождением, необходимость идти работать. Теперь-то ей придется карьерой оправдывать отсутствие детей. Маскировать душевные увечья — это как затягивать колено эластичным бинтом. Алиса занималась бальными танцами и даже выступала на городских соревнованиях, и потому улыбаться, когда больно, умела. Она смиренно дождалась возвращения Игоря из Европы и пошла в наступление. Устроилась на работу, скупала в обеденный перерыв акции, закончив онлайн-курсы для начинающих брокеров, приобрела карту в спортклуб, который посещал Игорь, и ходила туда каждый день в разное время, чтобы увеличить шансы на случайно неслучайную встречу. Спустя несколько недель она случилась. Вылезая из бассейна, он услышал Алисин голос. Та выбралась из теплого джакузи, что располагался рядом с дорожками для плавания, и пошла к нему навстречу, заворачиваясь в пушистое полотенце. Они отправились пить морковный сок в диетическое кафе спортивного клуба. Игорь старательно делал вид, что после шести не ест, а тем более в дни, когда тренировки, однако спустя полчаса не выдержал и заказал полный арсенал продуктового допинга. «Ты не меняешься. Всегда говоришь, что рот на замок, а потом сметаешь все, что жуется». Алиса смотрела, как он ест, и ловила себя на том, что это ее не раздражает. Практически все мужчины раздражали ее тем, как они потребляли пищу. Чавкали, хрустели челюстью, говорили с набитым ртом, или были настолько брезгливы, что, завидев куриную кожу, морщились и срезали ее с особой скрупулезностью. Даже Костя. Алиса любила его до потери самообладания, но терпеть не могла, как он скоблил ножом по тарелке. И если нужно было порезать кусок мяса, и он уже заносил нож, Алиса находила любой предлог, чтобы выбраться за пределы помещения и не слышать скрежета. «Ты сама как?» «Работаю в международном холдинге, который занимается медицинским оборудованием в отделе стратегического планирования». «Ничего себе! Кандидатскую защитила?» — поинтересовался Игорь. «А как же? Ты же знаешь, я всегда довожу до конца то, что задумала». Ответив на поставленный вопрос, Алиса поняла, что снова его обманывает. Не все, что задумала. Счастливое замужество и ребенок так и остались в папке, нереализованное. «Прости, что ты только что сказала?» Игорь отвлекся на двух худощавых официанток. Одна из них пританцовывала возле барной стойки, а вторая поднимала с пола нефритовый браслет, рассыпавшийся на множество поблескивающих бусинок. У Игоря имелась одна отвратительная привычка. Ему самому она вовсе не казалась таковой, однако женщинам, имевшим с ним отношения, всегда доставляла массу неудобств. Дело в том, что Игорь всегда посматривал на других женщин. Не мог он пропустить длинноногую незнакомку и не заострить на ней внимание хотя бы на пару секунд. Он легко отвлекался в разговоре от собеседницы, если мимо столика в ресторане, например, проходила девушка в короткой юбке. И более того, делал это настолько неприкрыто, поворачивая не только взгляд, но и голову, а иногда и корпус, что его пассии порой устраивали сцены ревности и обиженно выказывали недовольство. «Ты когда-нибудь перестанешь пялиться на других женщин, когда я с тобой разговариваю?» — пощелкала пальцами перед носом Алиса, чтобы вернуть в беседу. «Алис, ты же знаешь, что это у меня врожденное. Не могу с этим совладать. Правда, как ни пытался. Игорь старался отшутиться». За свою жизнь он выслушал немало подобных претензий, и объяснять что-либо ему порядком надоело. «Скажи, а ты никогда не боялся застыть в этом состоянии?» Осторожной поступью приближалась она к кульминации разговора. «Сейчас тебе 38, Ты женился в 20 с небольшим на той, которой было 20 с небольшим. Потом ты развелся, стал старше, но снова женился на той, которой было 20 с небольшим. В 35 ты развелся, но все так же продолжаешь спать с 20-летними. Начнись. Тебе скоро 40, и не за горами тот день, когда твои любовницы начнут годиться тебе в дочери. И однажды на отдыхе, куда ты обязательно с ней отправишься, тебя спросят, простите, помочь с чемоданом вашей дочери? А настоящих дочерей у тебя как не было, так и нет. И с таким образом жизни вряд ли появится. Тут она блефовала, но тем и пыталась вывести его на чистую воду. Вдруг и правда у него в каждом порту по внебрачному ребенку. И хорошо, что дочерей нет. Я сына хочу. Игорь снова перевел взгляд на барную стойку, но, не завидев там официанток, приятной наружности сфокусировался на Алисе. Я тут, кстати, познакомился с одной девушкой, женщиной. Короче, ей 30 с гаком, представляешь? Внутри Алисы что-то напоминающее сердце свернулось в упругую черносливину и не хотело разворачиваться, как 30-летнюю. Почему так быстро? Не представляю. Тебя с ней, тем более. Я думала, что эти показатели тебя отпугивают. Жениться, может, третий раз собираешься? Последний вопрос Алиса задала, набрав столько воздуха в грудь, сколько было возможно. Нет, не собираюсь. А как твое замужество? Перевел стрелки Игорь. Поехали куда-нибудь, где мы никогда не были вместе. И проведем там ночь. Увильнув от вопроса, предложила Алиса. Не в мою квартиру, где я кидаюсь в тебя тарелками. И не к тебе домой, где призрак твоего последнего брака. Куда-нибудь, где сотрутся имена и забудется прошлое. Алиса совершила ход конем, схватила его за палец и не разжимала ладони. Сначала Игорь думал отказаться, но не смог. Не умел он отказывать Алисе, когда она о чем-то просила. Тем более, если брала его за палец. Как в ту ночь в Питере. Он больше часа сидел возле больной Алисы, не двигаясь, и все ждал, когда жена его отпустит. Но Алиса крепко спала. Ей было нужно чувствовать тепло человеческого тела и знать, что Игорь рядом. Возможно, та ночь — результат действия снотворного, но мышечная память возвращала Игорю ощущение нежности, с которой он сидел тогда возле Алисы. Те эмоции, радость, что он испытывал, приезжая к Алисе. Как ему нравилось валяться с ней на диване, греть руки у нее под кофтой, кусать за ухо, посмеиваться над горевшей яичницей и подпаленными тостами. Ее манера опаздывать, вечно придумывать 100 миллиардов причин, умиляла Игоря. Хотя непунктуальных людей, за исключением Алисы, в его жизни никогда не было. Не терпел он это в людях. А в ней нравились даже опоздания. Игорь привез ее в гостиницу, чтобы в безопасном пространстве вновь вспомнить того себя, что прощал хищной вертихвостке. Все, лишь бы она просто засыпала рядом. Алиса неприлично схуднула после больницы, перестала эпилировать руки и ярко красить глаза. Но вместе с тем осталась в ней былая шелковистая мягкость, которую ощутили его пальцы, скользя вниз по ее спине. Она стояла перед ним без одежды, прижималась, ластилась, обнимала, руками проводила по лицу и взглядом пыталась нырнуть на дно его глаз. «Слушай, я так не могу». Игорь вдруг понял, что его организм отказывается заниматься с ней сексом. «Ступор, и все. Давай, может, вина выпьем?» Я, видимо, еще не переключился как-то после дня. Он будто бы оправдывался за отсутствие эрекции. «Ты боишься меня?» Если говорить по-честному, Игорь ее и вправду боялся. Не мог он переступить через страх и снова раствориться в ней даже на 10 минут, даже на минуту. Как он может ей верить? Наверняка на уме у Алисы очередной хитроумный план. «Да нет, просто, правда, устал и хочу полежать, прийти в себя. Ты лучше скажи, с каких-то пор ты мужу изменять начала?» Пытался он докопаться до мотивации ее поступка. А Алиса вдруг поняла, что нога не только телом, но и всем, что в ней есть. Мыслями, чувствами. И была честна. Говорила как на духу. Будто Игорь священник, а она блудница, решившаяся на покаяние. «Я не живу больше с мужем. Кольцо надела, чтобы ты лишних вопросов не задавал». Услышав эти слова, рациональное в игре взяло вверх. Все ясно, с мужем разругалась, нужен запасной аэродром, помощь. А он ведь чуть снова не повелся. «Чем я могу тебе помочь?» Поинтересовался он, привыкший, что подобные беседы сводятся именно к этому. проще самому предложить, так не будешь ощущать, как из тебя вытягивают ресурсы. У меня есть все, кроме тебя. Игорь, я люблю тебя. Прости меня за все, что я сделала. Алиса накинула халат и встала на колени возле кровати. За то, что обманывала тебя, что в какие-то периоды использовала. Звучит как бред, но я даже замуж вышла, чтобы тебе насолить. Я не знаю, когда я в тебя влюбилась и как это произошло, но факт остается фактом. Прошла будто целая жизнь, а я все еще люблю тебя. Когда-то для тебя были важнее твой молодой горе-самбист, учеба в аспирантуре. Ты играла со мной в первый же вечер, как с сотнями других, которые у тебя были или могли бы быть. И ты права, у твоих ног может ползать любой мужчина. Стоит тебе только захотеть. Прости меня. Алиса склонила голову возле его руки, схватив за палец. Солнце, я тебя давно простил. То, что я не был тебе нужен, не делает из тебя преступника или маньяка-душегуба. Я же сам терпел, верил и ждал. Ты тут ни при чем. Знаешь, я же потребитель по жизни. Люблю получать заботу, подарки, зарплату, оценки, внимание. А тебе я хочу отдавать. Вернуть хоть часть того, что ты для меня делал. Алиса уткнулась головой в подушку и принялась всхлипывать. Эй, ты мне ничего не должна. Ну, что ты? Успокойся, прошу тебя. Пока Алиса прятала свои слезы под подушкой, Игорь украдкой отвлекся наконец на мобильный телефон, который моргал весь вечер. Да вы что, все сговорились сегодня? Было видно, что Игорь обескуражен и сильно удручен происходящим. «Игорь, прости меня, я тебя умоляю. Что мне нужно сделать, чтобы ты мне поверил?» Перебралась Алиса с ногами на кровать. «А что, если мне все это уже не нужно, Алис? Я завязал с браками и сожительством. Ты пойми, у меня сейчас есть женщина. Мне супер, если она рядом. Но если ее и нет рядом, я не страдаю. Ты врешь. Ты просто не веришь больше женщинам. И прикрываешься этой своей теорией самодостаточности. Нет на свете ни одного человека, который сознательно хочет быть одиноким». Игорь не успел ничего ответить, так как в номер постучали. В блестящем ведерке, наполненном льдом, принесли белое вино. И записку, которую передали Игорю прямо в руки. Как-то воровато возле двери, чтобы не привлекать внимание Алисы, которая сидела растрепанная и обесточенная. С далекого расстояния она не могла разобрать, что было в записке. Игорь наспех надел серый кашемировый джемпер, сказал, что ему нужно срочно отъехать, чтобы Алиса ложилась спать, а с утра они поговорят. Алиса выглянула в окно, увидела, что машина так и стоит припаркованная у входа. Почувствовав обман, она спустилась в фойе отеля и увидела, что Игорь сидит с рыжеволосой женщиной с острым подбородком и опухшими усталыми глазами. Раньше он никогда не бросил бы Алису в номере, чтобы просто с кем-то поговорить. Алиса почувствовала, что потеряла Игоря. А рыжеволосая, точнее Надя, что от Игоря пахнет другой женщиной. Обеих скрутила обида до спазма в груди. Обе хотели, чтобы кто-то хорошенько его отмутузил за женские слезы, что множили воды Мирового океана, но потом вспоминали. Игорь давно снял с себя ответственность за чувства других людей. В тот вечер он пытался донести до Нади, что ее обиды — это исключительно ее обиды, и к нему Игорю, как и к любому другому мужчине, не имеют никакого отношения. Точно так же, как чувство предательства и обиды, которое он ощутил, когда Алиса сидела напротив него с большим бриллиантом на безымянном пальце, было исключительно его чувством. И к Алисе имело весьма посредственное отношение. Как и запоздалое раскаяние Алисы. Ему это уже было не нужно. Он давно за все ее простил. Удивительно было другое. Желчь и горечь от увиденного быстро покинули Алису. Она не могла, как ни пыталась, разозлиться на Игоря. Даже увидев его с другой, Алиса испытывала нежность. А любовь? Кто сказал, что для того, чтобы любить, обязательно быть вместе?